Речь его была преисполнена горечи. «Нам бы поменьше болтать и побольше действовать», — поддержал его старик с дребезжащим голосом. «Правильно, хорошо сказано», — хором подхватили остальные. Каиафа, который по праву верховного первосвященника на тот год играл роль председателя, потребовал тишины. «Господа», — сказал он, когда собрание успокоилось, — «действия, разумеется, имеют свои преимущества, но они должны быть мудро обсуждены заранее. Все ранее принятые нами решения свидетельствуют о нашем неукротимом желании действовать, в то время как бесконечные отсрочки и проволочки в выполнении принятых решений не менее неопровержимо свидетельствуют о нашей терпимости, гуманности и милосердии. Мы доказали всему миру, что были и остаемся людьми великодушными, умеющими сочетать чувство долга с великим долготерпением. Но сегодня даже нашему терпению пришел конец. Непотребное словоблудие Иисуса перешло все границы. Поэтому предлагаю незамедлительно принять безотлагательное решение, которое на сей раз будет выполнено без всяких отсрочек и проволочек». «Превосходно! Прекрасно! Наконец-то!» — единодушно поддержало его собрание, за исключением Никодима. Тот вообще предпочитал воздерживаться и не отступал от этого правила никогда. «Кто еще просит слово?» — спросил председательствующий Каиафа. Поднялся какой-то фарисей. «Говорите!» Прокашлявшись и высморкавшись, фарисей начал свою речь. «Господа, совершенно очевидно, что мы имеем дело с весьма опасным бунтовщиком. Благодаря своим странным выходкам он сумел сколотить целую шайку жуликов и простофиль. Одних привлекла к нему их порочность, других — непроходимая глупость. Этот взвод пройдох сегодня представляет собой угрозу для общественного порядка и безопасности. Но, разумеется, сделается вполне безобидным, если лишится своего вожака. Следовательно, все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы захватить смутьяна внезапно, не возбудив подозрений у остальных членов шайки. Когда же он окажется в наших руках, мы с ним живо расправимся, ибо нет такого порока, которому бы он не был подвержен, и нет такого проступка или преступления, предусмотренного нашим уголовным кодексом, которое этот олух не совершил. Правильно, здорово излагает. Начиная со статьи, карающей гадалок и предсказателей будущего за злоупотребление общественным доверием, и кончая указом против вербовщиков рабочей силы, дающих ложные обязательства, он нарушил все наши законы. Составить обвинительное заключение будет легче легкого. Запрещенные собрания, явное и тайное ношение оружия, уличные беспорядки, тайное общество, волнение, угрожающее общественной безопасности, бродяжничество, манифестации с лозунгами и символами, пропагандирующими неповиновение, нищенство, оскорбление действием, призывы к преступным актам, раздувание ненависти и междоусобной розни, агитация против законных властей, воровство, мошенничество, оскорбление служителей культа, высмеивание государственной религии, покушение на личную собственность, аморальное поведение, призывы к развалу семьи, попытка свержения существующего государственного строя, защита действий, квалифицируемых законом как преступление, покушение на свободу торговли, противодействие и сопротивление властям и так далее и тому подобное. Посему, господа, примем же единодушное решение. Сразу после Пасхи вышеупомянутый Иисус должен быть схвачен и осужден без промедления. Я кончил, господа. Благодарю за внимание. Под гром аплодисментов взволнованной аудитории оратор сел, и Каиафа поблагодарил его от имени собрания. «Вы сумели выразить наши общие чувства», — сказал он. «Примите мои самые искренние поздравления Не думаю, чтобы кто-либо смог опровергнуть столь убедительные и логичные доводы, поэтому ставлю ваше предложение на голосование. Правильно, голосовать, голосовать.